«Да, пора бы им уже догнать», — прислушиваясь к шуршанию травы под ногами, сказал капитан. «Но тут, пожалуй, не в одном Крутицком дело». «А в ком же?» «Не столько в Крутицком», — хмурясь договорил Батурин, «сколько в том, как на это посмотрит рота. От самой границы у нас не было отставших. Я, признаться, и за этих двух не боюсь, а вот как бы их ни прихватили при переправе». Понизив голос, он оглянулся на солдат, которые, разговаривая, шли сзади них возле брички. Один был маленький, весь заросший бородой и усами, а другой рослый, с почти наполовину торчавшими из гимнастерки толстыми руками. «Если он женатый», — свернув на ходу папиросу и слюнявя бумажку, пояснил пожилой молодому, — «то еще неизвестно». «Нет, Рубцов не женатый», — сказал молодой, глядя на его папиросу завистливыми глазами. «Значит, скоро ожидать надо», — сказал первый, затягиваясь и окутываясь дымом. «Андрей не должен потеряться, но Середа, ой, тот горячий». Запряженные в бричку лошади обмахивались от слепней хвостами. Колеса почти неслышно катились по мягкой земле. «Степан», — голодными глазами поглядывая на папиросу, сказал молодой солдат, — «дай разок». «Ну, смотри, один раз». Молодой схватил у него папиросу и, затягиваясь, закашлялся. «Хватит! Ишь! Одымил!» — попенял Степан, отбирая папиросу. Проездив весь день по Задонью и не найдя штаба, Саша Волошина повернула мокрую лошадь и, припоминая приметы дороги, возвращалась обратно. В разбросанных по низменному левобережью хуторах, на усадьбах, фермы, в садах стояли остатки воинских обозов, повозки, госпиталей, одинокие полуторатонки. И почти каждый раз, въезжая в хутор или на усадьбу фермы, она заставала суету. Бойцы обоза сносили в машину ящики и тюки, раненые пристраивались на повозках, в полевую кухню впрягали лошадей. Но как бы ни были заняты сборами люди, всюду, куда приезжала Саша, завидев ее, они находили время, чтобы посмеяться над нею и над ее грязновато-пегой лошадью с метелкой хвоста, вылезшего по самую репку. «Где ты себе такую добыла?» «Держись, понесет. Будешь падать, за хвост хватайся. Да у нее и хвоста-то нету». Вначале Саша старалась проехать мимо, а потом стала отвечать. «Может, и ее припрягете? Что-то медленно драпаете. Ого, да у нее зубы!» И от нее скорее отставали. К концу дня она едва держалась в седле. С непривычки ездить верхом у нее все болело. Все чаще попадали с опустевшие хутора и станицы. Проходившие через них кучками солдаты на ее вопросы, не останавливаясь, отвечали: «Какие там штабы, когда танки с тыла заходят? Приставай к нам, и тебя приютим, и твою красавицу не обидим». Проезжая через станицу Романовскую, Саша слезла с лошади у домика, заплетенного диким виноградом. Черная собака с лаем выкатилась из-под навеса сарая. Из двери выглянула простоволосая женщина. «Напиться бы», — размыкая потрескавшиеся губы, попросила Саша. Жалостливо оглядев ее, женщина открыл калитку. «Ты зайди в дом, на тебе ж лица нет». В доме были прикрыты ставни, держался прохладный сумрак. Поставив перед Сашей на стол кувшин с молоком и кружку, женщина вздохнула. «Совсем молоденькая. Что ж ты, милосердная сестра или тоже солдат?» «Солдат», — припадая к кружке, кивнула Саша. Молоко отдавала погребам. Виновато взглянув на хозяйку, Саша потянула с рукой к кувшину. «Пей», — торопливо сказала женщина. «Молока у меня много, мой-то тоже на фронте. Может, где встречала? Тюхов фамилия?» «Нет», — поставив кружку на стол, — сказал Саша. «Столько народу разве встретишь?» — согласилась женщина. «И старший сын Валентин ушел в истребительный отряд. Один младший со мной». Открывая дверь на улицу, женщина покричала: «Владик, Владик!» Висевший в углу сборчатый полог прикрывал кровать. Саша покосилась на белевшую из-за полога горку подушек. Женщина перехватила ее взгляд. «Передремни, чток, я сейчас разберу». «Нет-нет, мне надо ехать». Прислонив голову к стене, Саша посидела на лавке, не двигаясь. «Владька, Владька!» — выглядывая за дверь, опять покричала женщина. «Вот же неслух, в такое время и не загонишь с улицы. Бегает с дружками за хутор до самого кургана, к штабу». «К штабу?» — переспросила Саша. «Ну да, на машины им интересно поглядеть, на генералов». «Где этот курган?» Все еще не веря в возможность так легко найти то, что она бесполезно проискала весь день, спросила Саша. «Выйдешь за хутор и сразу справа от дороги, там в кукурузе машины стоят». «Спасибо вам», — вставая, сказала Саша. «А то бы прилегла на часок». Хозяйка заплакала. «Все бегут без остановки». Она проводила Сашу до калитки. «Прощайте», — уже сидя на лошади, сказала Саша. Отъехав от двора, она услыхала за спиной сердито вздрагивающий голос: «Владик, Владька!» Курган поднимался из сочно-зеленого кукурузного поля. Вокруг не прекращалось движение. Съезжались и разъезжались машины, верховые мотоциклисты. Жилы проводов на тонких жердочках сходились со всей степи и скрывались в норе, вырытой на склоне. Из норы вырывались звонки телефонов, охрипшие голоса связистов. Поодаль пряталось в листве кукурузного поля звено двукрылых самолетов. Адъютант с маузером на бедре перехватывал подъезжавших на машинах и на лошадях людей и подводил их к стоявшему на вершине кургана генералу. Одет он был теперь не в комбинезон, а в полную форму, со звездами, на которые пялили глаза выглядывающие из кукурузы ребятишки. Поворачивая шею в туго охватывающем воротнике, он с раздражением говорил стоявшему рядом члену военного совета армии: «Только и слышишь, обходят, отрезали, прорвались. Мне кажется, не столько на передовой, сколько в штабах заражены танкобоязнью», заметил член военного совета. Генерал передернул плечами. «Должен вам сказать, что ни в какую танкобоязнь я не верю. Потеряли управление, перестали надеяться на соседа. Пока, мол, будут драться, меня откроют справа или слева. И не дожидаясь, когда его откроют, сам открывает соседа». «Ну что?» — с недовольством обернулся генерал к адъютанту. «Спрашивают, когда разводить мост. Всех переправили. Остались госпиталь и колонна гражданских тракторов». «Так что ж спрашивают?» — генерал покраснел. «Не разводить, пока не переправят последнего раненого». «И последний трактор», — добавил член военного совета. «Там замечены танки», — медля уходить, — сказал адъютант. «До единого», — повышая голос, повторил генерал. Тугой воротничок врезался ему в шею. «Передай, чтоб присматривались лучше. Бывает, стадо запылит, а тут уж кричат: танки, танки!» «Есть!» Болтая маузером, адъютант бросился к вырытой на склоне норе. Через минуту оттуда уже вырвался его голос, передававший приказания генерала таким тоном, будто это говорил сам генерал. Солнце падало за дон, поджигая стога сена на займище. «Всех раненых!» — доносился из норы голос адъютанта. «Если они выйдут к переправе», — прислушиваясь, начал член военного совета, «но и раненых, Александр Александрович, мы оставить не можем». «Конечно», — немедленно согласился член военного совета, складывая на животе руки и собирая на желтом монгольском лице крупные морщины. Прятавшиеся в кукурузе ребятишки высунулись из будыльев. Ближе всех выдвинулся черноглазый мальчик в синей рубашке в длинных штанах с помочами. Одна помощь оборвалась, мальчик все время поддергивал штаны, спускавшиеся ему на босые ноги. «Петь!» — понижая голос, говорил он своему почти вдвое выше его белоголовому товарищу. «Глянь-ка, звезды золотые!» «Генерал!» — его товарищ оглянулся. «Тебя, Владька, мамка кличет!» Поддергивая рукой штаны, черноглазый еще ближе выступил из кукурузы к кургану. «А другой без звездов», — с разочарованием сказал он. Член военного совета быстро обернулся и расправил на лице морщины. Ребятишки порхнули в кукурузу. Но через минуту кудрявая голова с улыбающимися черными глазами опять высунулась из кукурузы.